дорога. То насыпью, то глубью лога, то по прямой за поворот, змеится лентою дорога безостановочно вперед. По всем законам перспективы за придорожные поля бегут мощенные извивы, не слякотя и не пыля. Вот путь перебежал плотину, на пруд не посмотревший в бок, который выводок утины переплывает поперек. Вперед то под гору, то в гору бежит прямая магистраль, как разве только жизни в пору все время рваться вверх и вдаль. Через тысячи фантасмагорий и местности, и времена, через преграды и подспорья несется к цели и она, а цель ее в гостях и дома — все пережить и все пройти. Как оживляют даль и зломы мимо идущего пути. 1956 год.